Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Варлама Шаламова. Варлам Тихонович Шаламов – русский поэт и прозаик, создатель одного из наиболее известных литературных и публицистических циклов о жизни заключенных советских исправительно-трудовых лагерей первой половины XX века. Варлаам Шаламов родился 5 июня 1907 года по старому стилю в городе Вологда Вологодской же губернии Российской империи в семье священника Тихона Николаевича Шаламова, христианского миссионера, проповедника алеутским племенам на Алеутских островах, ныне территория Аляски, США. В совершенстве знал английский язык. Матушка Надежда Александровна была домохозяйкой, занималась воспитанием детей, а в последние лета жизни трудилась в школе. Варлам был пятым ребенком в семье. Читать он научился в 3 года и жадно поглощал все, что попадалось в семейной библиотеке. Литературные пристрастия с возрастом усложнялись. Он переходил от приключений к философским сочинениям. Будущий поэт и писатель обладал тонким художественным вкусом, критическим мышлением и стремлением к справедливости. Под влиянием книг в нем рано сформировались идеалы, близкие к народовольческим. Уже в детстве Варлам пишет свои первые стихи. В 7 лет мальчика отдают в гимназию, но образование прерывается революцией. Поэтому школу он закончил только в 1924 году. Окончив школу, Варлам отправляется в Москву и вливается в ряды столичного пролетариата. 2 года он оттачивает мастерство дубильщика на кожевенном заводе в Кунцево. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Букет». «Цветы на голом горном склоне, где для цветов и места нет, как будто брошенный с балкона и разлетевшийся букет. Они лежат в пыли дорожной, едва живые чудеса. Их собираю осторожно и поднимаю в небеса». Стихотворение «Луна качает». Луна качает море, прилив, отлив. Качает наше горе на лодке рифм. Я рифмами обманут, и потому спасен. Качаются лиманы, и душен сон. Стихотворение «Две плакучих ивы». Ни травинки, ни кусточка, небо, камень и песок. Это северо-восточный заповедный уголок. Только 2 плакучих ивы, как в романсе над ручьем, сиротливо и тоскливо дремлют в сумраке ночном. Им стоять бы у гробницы, чтоб в тени их по пути Богу в ноги поклониться, дальше по миру идти. Им ползти бы к деревушке, где горит еще луна, и на плач любой старушки наклоняться у окна. Соловьев бы им на плечи развеселых посадить, завести бы в темный вечер в наши русские сады, где соломенные вдовы, птичьи слушая слова, листья узкие готовы и терзать, и целовать. Как герои Руставели лили б слезы в 3 ручья и под ивами ревели среди злого дурачья. Стихотворение «Опоздал». Опоздав на 10:40, хоть спешил я, что есть сил, я улегся на пригорок и тихонько загрустил. Эта жизнь моя куда-то унеслась, как белый дым в лучах заката, над подлеском золотым, догоняя где-то лето, затихает стук колес. Никакого нет секрета у горячих горьких слез. С 1926 по 1928 год Шаламов учился на факультете советского права Московского государственного университета. Затем по доносу сокурсников был исключен за сокрытие социального происхождения. Он указал, что отец инвалид, не уточнив, что он священник. В своей автобиографической повести «О детстве и юности. Четвертая Вологда» Варлам рассказал, как складывались его убеждения, как укреплялась его жажда справедливости и решимость бороться за нее. Стихотворение «Осторожно и негромко». «Осторожно и негромко говорит со мной поземка, в ноги тычется снежок. Чтобы я не верил тучам, чтобы в путь по горным кручам я отправиться не мог. Позабывшее окошко, ближе к печке жмется кошка, предсказатель холодов. Угадать, узнать погоду помогает лишь природа нам на множество ладов. Глухари и куропатки разгадали все загадки, что подстроила зима. Я ж искал свои решения в человечьем ощущении кожи, нервов и ума. Я считал себя надменно инструментом совершенным, а познание бытия. И в скитаниях по распадкам доверял своим загадкам, а зверью не верил я. А теперь на всякий случай натащу побольше сучьев и лучины накалю, потому что жаркой печи неразборчивые речи слушать вечером люблю. Верю лишь лесному бреду, никуда я не поеду, никуда я не пойду. Пусть укажут мне синицы верный путь за синей птицей по торосистому льду. Стихотворения льют воздух, как раствор. Льют воздух, как раствор, почти коллоидальный, в воронку наших гор, оплавленную льдами. Спасти нас не могла от давящего зноя стремительная мгла вечернего покоя. И лишь в тиши ночной убежищем идиллий полярной луной нам воздух остудили. Стихотворение «Я вижу тебя, весна». Я вижу тебя, весна, в мое двойное окошко. Еще ты не очень красна и даже грязна немножко, пока еще зелени нет. Земля точно фото двуцветна, и снег только ловит момент исчезнуть от нас незаметно. И сонные тени телег, поскрипывая осями, на тот же истоптанный снег выводят, как осенью сани, и чавкает дегтем чека, и крутят руками колеса, и капли дождя щека вдруг ощущает, как слезы. Стихотворение «Луна, точно снежная сойка». Луна, точно снежная сойка, влетает в окошко ко мне и крыльями машет над койкой, когтями скребет по стене и бьется на белых страницах, пугаясь людского жилья, моя полуночная птиц, бездомная прелесть моя. 19 февраля 1929 года Варлам Шаламов был арестован за участие в подпольной троцкистской группе и за распространение дополнения к завещанию Ленина. Во внесудебном порядке, как социально вредный элемент, был приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. В автобиографическом очерке «Бутырская тюрьма» и в рассказе «Лучшая похвала» писал, что, будучи арестованным, был по-настоящему счастлив, так как считал, что продолжает великую революционную традицию эсеров и народовольцев, к которым до конца жизни испытывал большое уважение. Срок отбывал в Вишерском лагере на Северном Урале. В 1931 году познакомился там со своей будущей женой Галиной Игнатьевной Гудзь. В 1932 году Шаламов возвратился в Москву, трудился в ведомственных журналах, печатал статьи, очерки и фельетоны. В 1936 году Шаламов по совету своей жены Ишурина, который служил в ЧК, написал на Лубянку отречение от своего прошлого, от троцкизма. Это было сделано необдуманно и напрасно, так как в январе 1937-го он был вновь арестован за контрреволюционную троцкистскую деятельность и осужден на 5 лет лагерей. Этот срок он провел в северо-восточном лагере на Колыме, прошел таежные командировки, трудился на приисках партизан, Черное озеро и других. Несколько раз оказывался на больничной койке из-за тяжелых условий Колымы. Как писал сам Шаламов впоследствии, «С первой тюремной минуты мне было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой социальной группы, всех тех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало бы запомнить». По истечении срока он не был освобожден в январе 1942 года. Согласно некоему постановлению, многие заключенные должны были пребывать в лагерях до конца войны. И 22 июня 1943 года его опять безосновательно осудили на 10 лет за антисоветскую агитацию с последующим поражением в правах на 5 лет. С 1946-го, окончив 8-месячные фельдшерские курсы, стал работать в лагерном отделении центральной больницы Дальстроя в поселке Дебин на левом берегу Колымы. Назначением на должность фельдшера обязан молодому врачу Андрею Максимовичу Пантюхову, который лично рекомендовал Шаламова на курсы фельдшеров. 1,5 года пересиживания с окончания 2-го и до начала 3-го срока так и не были никогда юридически оформлены. Еще в 1949 году на ключе Дусканья он стал записывать свои стихи, которые до той поры сохранялись лишь в память. Стихотворение «Замолкнут последние вьюги». Замолкнут последние вьюги, и путь, открывая весне, ты югом нагретые руки протянешь на север ко мне. С весьма озабоченным видом, особо наглядным с земли, на небе рисунки Евклида выписывают журавли. И мокрую тучей стирая, летящие вдаль чертежи, все небо от края до края затягивают дожди. Стихотворение «Здесь морозы сушат реки». Здесь морозы сушат реки, убивая рыб. И к зиме лицо стареет молодой горы. С лиственниц не вся упала рыжая хвоя. Дятел марши бьет на память, чтоб бодрился я. Снега нет еще в распадках, не желая ждать. Побелели куропатки, верь в календарь. рвет хвою осенний ветер, сотрясая лес. День и даже память лета стерт на земле. Стихотворение «Лиловый мед». Упадет моя строка, как шиповник спелый, с тонкой веточки стиха, чуть заледенелый. На хрустальный жесткий снег брызнут капли сока, улыбнется человек, путник одинокий. И, мешая грязный пот с чистотой слезинки, осторожно соберет крашеные льдинки. Он сосет лиловый мед этой терпкой страсти и кривит иссохший рот судорога счастья. После освобождения Варлам Шаламов вернулся к литературной деятельности. Однако с Колымы он уехать не мог. Лишь в ноябре 1953 года было получено разрешение на выезд. Шаламов приехал в Москву на 2 дня, встречался с Борисом Леонидовичем Пастернаком, с женой и дочерью. Однако жить в крупных городах ему было нельзя, и он уехал в Калининскую область, в поселок Туркмен, ныне Клинский район Московской области, где трудился мастером на торфоразработках, а затем агентом по снабжению. 18 июля 1956 года получает реабилитацию за отсутствием состава преступления. С 1954 по 1973 год Шаламов писал один из главных своих прозаических трудов «Колымские рассказы». Отдельным изданием они вышли в Лондоне в 1978 году. В Советском Союзе они были лишь частично опубликованы только в конце 1980-х, а полностью они были собраны в двухтомнике и изданы в 1992-м. Стихотворение «Я беден, одинок и наг». Я беден, одинок и наг, лишен огня. Сиреневый полярный мрак вокруг меня. Я доверяю бледной тьме мои стихи. У ней едва ли на уме мои грехи. И бронхи рвет мои мороз, и сводит рот, и точно камни, капли слез и мерзлый пот. Я говорю мои стихи, я их кричу. Деревья голы и глухи, страшны чуть-чуть. И только эхо с дальних гор звучит в ушах, и полной грудью мне легко опять дышать. Стихотворение «Стланник». Ведь снег-то не выпал, и странно, волнуя людские умы, к земле пригибается стланник, почувствовав запах зимы. Он в землю вцепился руками, он ищет хоть каплю тепла и тычется в стынущий камень почти неживая игла. Поникли зеленые крылья, и корень в земле на вершок, и с неба серебряной пылью посыпался первый снежок. В пугливом своем напряжении под снегом он будет лежать. Он камень, он жизнь без движения, он даже не будет дрожать. Но если костер ты разложишь, на миг ты отгонишь мороз, обманутый огненной ложью, во весь распрямляется рост. Он плачет, узнав об обмане над гаснущим нашим костром, светящимся в белом тумане, в морозном тумане лесном. И капли стряхнув, точно слезы, в бескрайность земной белизны, он снова, сраженный морозом, под снег заползет до весны. Земля еще в замете снежной сияет и лоснится лед, а стланник зеленый и свежий уже из-под снега встает, и черные грязные руки он к небу протянет туда, где не было горя и муки мертвящего грозного льда. Шуршит изумрудной одеждой над белой пустыней земной, и крепнут людские надежды на скорую встречу с весной. Варлам Шаламов был дважды женат. Первый раз на уже упоминаемой Галине Игнатьевне Гудзь, которая в 1935 году родила ему дочь Елену. Во втором супружестве женой поэта была писательница Ольга Сергеевна Неклюдова. С 1956 года Шаламов жил в Москве, сначала на Гоголевском бульваре, а с конца 50-х в одном из писательских деревянных домов-коттеджей на Хорошовском шоссе, с 1972-го на Васильевской улице. Печатался в журналах «Юность», «Знамя», «Москва». Некоторое время общался с Александром Исаевичем Солженицыным, отношения с которым в дальнейшем перешли сначала в форму полемики, а впоследствии Шаламов и вовсе отзывался о нем крайне негативно, называя Солженицына дельцом. Даже имел тетрадь, в которой писал критику Солженицына, его общественной деятельности, а также того, как тот писал о лагерном быте. И в прозе, и в стихах Шаламова, изданных в сборниках «Огниво», «Шелест листьев», «Дорога и судьба», отображен тяжкий опыт сталинских лагерей. В стихотворном сборнике 1972 года «Московские облака» в поэзии автора звучит тема Москвы. Кроме того, Варлам Тихонович занимался стихотворными переводами. В 1973 году он был принят в Союз писателей. С того же года Шаламов переехал жить в дом инвалидов и престарелых литературного фонда в Тушино, где продолжал по мере сил вести рабочие тетради, делать разбор и готовить к публикациям свои записи вплоть до последних дней. В 1977 году был издан сборник стихов поэта «Точка кипения». И в связи с 70-летием Шаламов был представлен к ордену «Знак почета», но награды не получил. В 1981 году французское отделение пен-клуба наградило Варлама Тихоновича премией «Свободы», которую он также не получил. 15 января 1982 года поэта после обследования медицинской комиссии перевели в интернат для психохроников, но во время переезда туда он простудился и заболел пневмонией. Стихотворение «Так вот и хожу». Так вот и хожу на вершок от смерти. Жизнь свою ношу в синеньком конверте. То письмо давно с осени готово. В нем всегда одно маленькое слово. Может, потому и не умираю, что тому письму адреса не знаю. Стихотворение «Меня застрелят на границе». Меня застрелят на границе, границе совести моей, и кровь моя зальет страницы, что так тревожили друзей. Когда теряется дорога среди щетинящихся гор, друзья прощают слишком много, выносят мягкий приговор. Но есть посты сторожевые на службе собственной мечты. Они следят сквозь вековые ущербы, боли и тщеты. Когда в смятении малодушном Я к страшной зоне подойду. Они прицелятся послушно, пока у них я на виду. Когда войду в такую зону, уж не моей, чужой страны, они поступят по закону, закону нашей стороны. И чтоб короче были муки, чтоб умереть наверняка, я отдан в собственные руки, как в руки лучшего стрелка. Варлам Тихонович Шаламов скончался 17 января 1982 года от крупозного воспаления легких. Тело поэта похоронено на Кунцевском кладбище города Москвы. На траурной церемонии присутствовало около 150 человек. Друзья поэта читали его стихи. На могиле Варлама Шаламова был установлен памятник работы его друга Федота Сучкова, также прошедшего через сталинские лагеря. Но в июне 2000 года памятник был разрушен. Неизвестные оторвали и унесли бронзовую голову, оставив одинокий гранитный постамент. Преступление не вызвало широкого резонанса и не было раскрыто. Но благодаря помощи металлургов «Северстали», земляков поэта и писателя, в 2001 году памятник был восстановлен. В завершении выпуска по творчеству поэта Варлама Тихоновича Шаламова прозвучит стихотворение «Я забыл погоду детства». Я забыл погоду детства, теплый ветер, мягкий снег. На земле, пожалуй, средства возвратить мне детство нет. И осталось так немного в бедной памяти моей васильковые дороги, в красном солнце детских дней, запах ягоды кислицы, можжевеловых кустов и душистых, как больница, подсыхающих цветов. Это все ношу с собою, и в любой люблю стране этим сердце успокою, если горько будет мне. С 1991 года в городе Вологде, в здании, где родился и вырос Варлам Шаламов, и где сейчас располагается Вологодская областная картинная галерея, действует экспозиция памяти поэта, и каждый год в дни рождения и смерти его проводятся вечера памяти, а также международные шаламовские чтения, конференции. Во многих других местах, где жил или отбывал заключение поэт и писатель Шаламов, есть мемориальные доски, комнаты-музеи, мемориальные выставки и музейные экспозиции. По произведениям Варлама Шаламова были сняты документальные и художественные фильмы, самые известные из которых – художественный четырехсерийный фильм «Последний бой майора Пугачева» и 12-серийный фильм-сериал «Завещание Ленина». Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.